ряд освещенных комнат. Вишневецкой Мнишек. Он говорит с одной моей Мариной. Мариною одною занят он. А дело-то на свадьбу страх похоже. Ну, думал ты, признайся, Вишневецкой, что дочь моя царицей будет, а? Да, чудеса. И думал ли ты, Мнишек, что мой слуга зайдет на трон московский? Сама скажи, моя Марина, я только ей промолвил. Ну, смотри, не упускай Дмитрия. И вот все кончено, уж он в ее сетях. Самозванец идет с Мариною в первой паре. Да, в вечеру в 11 часов в аллее лип я завтра у фонтана. Как? Она красавица. Да, мраморная нимфа. Глаза, уста, без жизни, без улыбки. Он некрасив, но ведь его приятен. И царская порода в нем видна. Когда велит царевич, готовы мы. Но, видно, панна Мнишек с Дмитрием содержит нас в плену. Приятный плен. Конечно, если вы... Расходятся, комнаты пустеют. Мы, старики, уж нынче не танцуем. Мазурки гром не подзывает нас. Прелестных рук не жмем и не целуем. Ох, не забыл старинных я проказ. Теперь не то, что прежде было, и молодежь ей-ей не так смела, и красота не так уж весела. Признайся, друг, все как-то приуныло. Оставим их. Пойдем, товарищ мой, венгерского опросшую травой, велим открыть бутылку вековую, да в уголку потянем-ка вдвоем душистый ток, струю, как жир густую. А между тем посудим кое о чем. Пойдем же, брат. И дело, друг, пойдем.